Матерь Агни-йоги. Мысль, выраженная в действии, дает отложение в чаше кристаллов огней. Мысль в действии, не проявленная, стремится проявиться. Она может в таком виде долго находиться в сознании, чтобы внезапно себя утвердить при благоприятных для нее условиях. Поэтому, зная о том, какие мысли, не выявленные в действиях, были допущены в сознание, следует быть весьма осмотрительными с теми, которые уже не соответствуют ступени, достигнутой человеком. То, что было хорошо и допустимо когда-то, может быть совершенно недопустимо сейчас. И тогда прошлое вступает в борьбу с настоящим. И только человек, непобеждаемый своими прошлыми накоплениями, может продвигаться вперед. Не быть побежденным значит быть победителем. Победителя хочет видеть учитель в каждом, идущем за ним.